Глава 7, в которой Барбикен говорит только то, что считает нужным сказать. 22 декабря акционеры Барбикена и компании были приглашены на общее собрание. Нечего и говорить, что местом собрания были залы пушечного клуба в особняке на Юнион-сквере. По правде говоря, даже самый сквер едва вместил бы густую толпу собравшихся акционеров. Но нельзя же было устраивать собрание на одной из площадей Балтиморы на открытом воздухе, когда ртутный столбик показывал 10 градусов ниже точки замерзания. Обширный зал пушечного клуба, читатели его, вероятно, не забыли, обычно был уставлен всевозможными орудиями, имеющими отношение к благородной профессии членов клуба. Это был настоящий артиллерийский музей. Даже стулья и столы, кресла и диваны напоминали своей причудливой формой смертоносные орудия, переправившие в лучший мир немало порядочных людей, затаенной мечтой которых было умереть своей смертью. Но в тот день из зала пришлось убрать все лишние вещи. Импи Барбикен вел на этот раз собрание, посвященное отнюдь не воинственным, а мирным, промышленным целям. Для многочисленных акционеров, съехавшихся со всех концов Соединенных Штатов, освободилось немало места. Но все-таки и в большом зале, и в других, к нему примыкающих, была теснота, давка, а длинная очередь ко входу тянулась до середины Юнион-сквера. Первые места, разумеется, занимали члены пушечного клуба, первыми подписавшиеся на акции новой компании. Издали можно было различить торжествующие лица полковника Блумсбери, Тома Хентера с деревянными ногами и непоседливого Билсби. Для миссис Эвенджелины Скорбит заранее приготовили удобное кресло. Внеся за арктическую недвижимость больше других, она по праву могла восседать рядом с самим председателем Барбикеном. В шумной толпе, теснившейся в зале со стеклянным потолком, виднелось изрядное количество женщин всех сословий, в нарядных шляпках с пестрыми цветами, экстравагантными перьями и разноцветными лентами. Огромное большинство акционеров, явившихся на это собрание, в сущности, были не только сторонниками, но и личными друзьями Барбикена и других заправил компании. Правда, занимая специально отведенные им места, на собрании присутствовали и европейские делегаты – швед, датчанин, голландец, англичанин и русский. Они явились сюда, так как каждый из них подписался на известное количество акций и получил право решающего голоса. Выказав полное единодушие, когда дело шло о покупке Арктической области, они теперь не менее единодушно собирались издеваться над теми, кому удалось купить ее. Легко представить, какое жгучее любопытство вызывала в них предстоящая речь Барбикена. Уж, наверное, его речь прольет свет на то, каким способом надеется он проникнуть к Северному полюсу. А ведь проникнуть туда еще труднее, чем разрабатывать на полюсе угольные месторождения. Если найдется в его речи, к чему придраться, Эрик Бальденак, Борис Карков, Якоб Янсен и Ян Харальд не задумаются попросить слова, а майор Донеллан по подсказке Дина Тудринка намеревался опровергать все доводы своего соперника. Было 20:00 вечера. Свет электрических ламп заливал зал, гостиную и площадку перед домом пушечного клуба. С того мгновения, как публика, осаждавшая двери, ворвалась внутрь, в доме стоял непрерывный гул разговоров. Но все смолкло, как только было объявлено, что члены правления прибыли. На задрапированных подмостках, за ярко освещенным столом, покрытым темным сукном, появились председатель Барбикен, секретарь Мастон и их друг капитан Николь. В зале раздалось троекратное «Ура!», подкрепленное криками «Гип! Гип!». По соседним улицам прокатились приветствия. Мастон и капитан Николь торжественно в сиянии своей славы заняли места за столом. Председатель Барбикен, оставшийся стоять, сунул левую руку в карман, а правую заложил за вырез жилета и так начал свою речь. Владельцы и владелицы акций. Правление Арктической промышленной компании пригласило вас в залы пушечного клуба, чтобы сделать важное сообщение. Вы уже знаете из газет, что наша компания поставила своей целью разработку угольных залежей в арктических областях, концессию на которые нам предоставило федеральное правительство. Эти владения, приобретенные из публичных торгов, являются вкладом собственников в то дело, о котором идет речь. Средства, поступившие в их распоряжение в результате подписки, закрытой 11 декабря, позволяют организовать предприятие, которое сулит нам прибыли, еще не бывалые ни в торговле, ни в промышленности. Здесь речь оратора была прервана одобрительными возгласами. «Вам небезызвестно», — продолжал председатель, — «что привело нас к уверенности в существовании около полюса богатых каменноугольных пластов. Возможно, что околополярные области богаты также и бивнями ископаемых мамонтов. Данные, приводимые в мировой прессе, не позволяют сомневаться в наличии полярных угольных месторождений. А ведь каменный уголь есть основа всей современной промышленности, не говоря уже об использовании угля или кокса в качестве топлива и его роли в производстве пара и электричества. Можно указать, что из него получают самые разнообразные продукты, например, краски, краповую, индиго, фуксин, кармин, ароматические вещества, заменяющие ваниль и горький миндаль, таволгу, гвоздику, винтергрин, анис, камфору, тимол и гелиотроп, а также пикраты, салициловую кислоту, нафтол, фенол, антипирин, бензин, нафталин, гидрохинон, танин, сахарин, асфальт, деготь, смазочные масла, лаки, цианистые соединения, горечи и так далее. Окончив эти перечисления, председатель перевел дыхание, как запыхавшийся бегун, затем, набрав побольше воздуха, продолжал. Совершенно очевидно, что из-за чрезмерного расходования каменного угля месторождения, хранящие это драгоценнейшее вещество, будут исчерпаны в довольно короткий срок. Не пройдет и 500 лет, как эксплуатируемые в настоящее время залежи будут опустошены. «Даже 300!» — крикнул кто-то из присутствующих. 200! — закричал другой. «Скажем, в более или менее близком будущем», — продолжал председатель Барбикен, «и постараемся открыть новые места добычи, как если бы уголь должен был истощиться уже к концу XIX века». Здесь он сделал остановку, чтобы сильнее возбудить внимание слушателей, и затем объявил: «А посему, акционеры и акционерши, собирайтесь! Вперед! За мной! К Северному полюсу!» Все в самом деле стали подниматься, готовые схватиться за чемоданы, как будто председатель Барбикен уже показывал им корабль, отходящий в арктические области. Однако едкое замечание, сделанное пронзительным голосом майора Доннеллана, сразу остановило этот первый порыв. Порыв столь же пылкий, сколь и безрассудный. «Но прежде чем отчаливать, — спросил он, — я хочу узнать, как нам попасть на полюс? Вы предполагаете ехать морем?» «Ни морем, ни сушей, ни по воздуху», — спокойно ответил председатель Барбикен. И слушатели уселись, охваченные вполне понятным любопытством. «Вам, конечно, известно, — заговорил оратор, — какие попытки предпринимались с целью добраться до этой недосягаемой точки земного шара. Все-таки мне придется вкратце напомнить о них. Этим мы только воздадим должное отважным пионерам и тем, кто остался в живых, и тем, кто погиб, не вынеся сверхчеловеческих трудностей путешествия». По рядам слушателей, независимо от их национальности, пронесся гул единодушного одобрения. «В 1845 году, — заговорил председатель Барбикен, — англичанин сэр Джон Франклин отправляется в свое третье путешествие с намерением достичь полюса. Экспедиция в составе кораблей «Эребус» и «Террор» углубилась далеко в северные края, но больше о ней не было вестей. В 1854 году американец Кейн и с ним лейтенант Мортон пускаются на поиски Джона Франклина. Правда, они возвратились живыми из этой экспедиции, но их корабль погиб. В 1859 году англичанин Мак-Клинток находит документ, из которого яствует, что никого из отплывших на Эребусе и Терроре больше нет в живых. В 1860 году американец Хейс покидает Бостон на шхуне Соединенные Штаты, переходит в 84-ю параллель и в 1862 году возвращается, не будучи в состоянии пройти дальше к северу, несмотря на героические усилия, проявленные им и его спутниками. В 1869 году капитаны Колдервей и Хегеман, оба немцы, отплывают из Бремерхафена на Ганзе и Германии. Ганза, раздавленная льдами, затонула немного ниже 71 градуса северной широты, а экипаж спасся благодаря шлюпкам, на которых моряки добрались до гренландских берегов. Германии повезло больше, но она вернулась в Бремерхафен, не дойдя даже до 77-й параллели. В 1871 году капитан Холл отплыл из Нью-Йорка на пароходе «Полярис». Через 4 месяца, во время трудной зимовки, этот храбрый моряк пал жертвой перенесенных лишений. Годом позже «Полярис», увлеченный айсбергами, потерпел крушение среди дрейфующих льдин, не перейдя 82 градуса северной широты. С борта корабля сошли 18 человек под начальством лейтенанта Тайзона. Отдавшись на волю арктических течений, они на льдине достигли материка. 13 человек с «Поляриса» так и не были найдены. В 1875 году англичанин Нейрс покидает Портсмут с кораблями «Бдительный» и «Находка». Во время этой прославленной экспедиции экипажи кораблей расположились на зимовье между 82 и 83 параллелями. Капитан Маркем, продвигаясь к северу, остановился, не дойдя всего 400 миль до полюса. Так далеко не заходил еще никто. В 1879 году наш великий соотечественник Гордон Беннет, при словах «великий соотечественник», относившихся к владельцу газеты «Нью-Йорк Геральд», собрание разразилось троекратным громовым «Ура!». Снарядил Жанетту и доверил ее командиру Делонгу, происходившему из французской семьи.